Глава 15. Анжелика Гомес села и потрясла головой. Она туже натянула юбку, поставила локти на поднятые колени и снова потрясла головой. Потом осмотрелась с недоумевающим видом, как человек, проснувшийся в незнакомой гостинице. Она вспомнила. Анжелика провела пальцами по затылку. Там, где Вирджиния ударила ее рукоятью револьвера, вздулась огромная шишка. Она тронула ее и поморщилась от боли, которая щупальцами ползла во все стороны, горячо пульсируя, усиливая чувство разочарования и бессильного гнева. Анжелика поднялась с пола, стряхнула пыль с черной юбки и бросила на Вирджинию Додж взгляд, которым можно было бы убить целую армию. И в этот момент она задумалась, была ли жидкость в этой бутылке действительно нитроглицерином. Коттон Хейс потрогал щеку, где острая сталь сорвала кожу. Рана была довольно болезненной, он приложил к щеке холодный и влажный платок. И он в десятый раз подумал, правда ли, что эта бесцветная жидкость в бутылке — нитроглицерин. «Стив Карелла», — думала она, — «я убью Стива Карреллу. Я застрелю эту проклятую сволочь и буду спокойно смотреть, как он умирает, и они не посмеют тронуть меня, потому что боятся моей бутылки. Я поступаю правильно. Это единственное, что я могу сделать». «Простое уравнение», — думала она, — «жизнь равна жизнь». Жизни Карллы за жизнь Фрэнка. Вот что такое справедливость. Раньше Вирджиния Додж никогда не задумывалась о справедливости. Ее девичья фамилия была МакКоллей. Мать ее была ирландкой, отец — шотландцем. Семья жила в Каунс-Пойнт у подножия знаменитого моста, соединяющего эту часть города с Изолой. Даже сейчас она вспомнила этот мост с приятным чувством. Девочка, она играла в его тени, и мост был чудесным сооружением, открывавшим доступ к самым дальним краям земли. Однажды ей приснилось, что она перешла мост и попала в земли, сверкающие алмазами и рубинами. Когда-нибудь она пройдет по этому мосту до самого неба, и там будут люди в тюрбанах, караваны верблюдов и храмы с блестящими золочеными кровлями. Она перешла мост и попала прямо в объятия Фрэнка Доджа. В глазах полицейских Фрэнк Додж был подонком. В 14 лет его арестовали за нападение на старика в Гровер-парк. По закону он был несовершеннолетним и отделался тем, что его пожурили и завели на него карточку. Между 14 и 17 годами его ловили на мелких шалостях, и каждый раз возраст, адвокаты и младенчески невинные голубые глаза спасали от тюрьмы. В 19 он совершил первый налет. На этот раз он уже был совершеннолетним, и его голубые глаза, потеряв младенческую невинность, приобрели вполне взрослую жестокость. Его сунули в каталажку в Бейли-Айленд. Вирджиния встретила его сразу после освобождения. Для Вирджинии Фрэнк Додж не был подонком. Он был человеком в тюрбане из сказок «Тысяча и одна ночь», который вел караван верхом на длинном верблюде. Он был вратами заколдованных стран. С кончиков его пальцев струились алмазы и рубины. Он предназначался для нее судьбой. Список его преступлений был такой же длинный, как правая рука Вирджинии, но Фрэнк Додж был ее первой и единственной любовью, а с любовью не спорят. В сентябре 1953 года Фрэнк Додж совершил налет на заправочную станцию. Служащий станции позвал на помощь, и случилось так, что детектив по имени Стив Карла, который был в тот день свободен и ехал к себе домой в Риверхед, услышал крик и подъехал к станции. Но Фрэнк успел выстрелить в служащего и лишить его зрения. Карла применил захват, и Фрэнк Додж угодил в тюрьму, на этот раз в Кестлвью, где с преступниками не шутят. Уже в первые дни обнаружилось, что Фрэнк Додж далеко не идеальный заключенный. Он постоянно скандалил и с надзирателями, и заключенными, качал права и нарушал права, по правде говоря, порядком устаревшие. Он пытался добиться освобождения под залог, но всякий раз неудачно. И его письма жене, тщательно прочитывавшиеся тюремным начальством, становились все более отчаянными. Когда Фрэнк Додж отбывал второй год своего срока, обнаружилось, что он болен туберкулезом. Его перевели в тюремную больницу. Вчера Вирджиния узнала, что Фрэнк умер. Сегодня Вирджиния сидела в 87-м полицейском участке с револьвером и бутылью и ждала человека, который убил Фрэнка. Она нисколько не сомневалась в том, что в гибели ее мужа виновен Стив Карл. Если бы она не верила в это совершенно искренне, то никогда бы не решилась на подобное. Интересно, что ее план оказался удачным. Они все боялись, действительно боялись. Это доставляло ей величайшее удовлетворение. Она не могла выразить свои чувства, не могла объяснить, почему избрала именно Стива Карлу, чтобы отомстить обществу. Почему решила бросить вызов закону и его защитникам в форме? По правде говоря, она могла бы просто подождать Карлу внизу и выстрелить ему в спину, пока он пройдет мимо. Да, это было проще. Она могла бы сделать это. Не было никакой необходимости в мелодраматических заявлениях. Не стоило устраивать суд над защитниками закона и решать жить или умереть этим людям, которые отняли у нее все, что ей было дорого. Вирджиния сидела за столом, думая о своем покойном муже. Пальцы ее крепко сжимали рукоять револьвера. Бутылка, стоявшая перед ней на столе, отражала свет ярких ламп, свисавших с потолка. Вирджиния мрачно улыбнулась. «Они гадают, действительно ли это жидкость в бутылке нитроглицерин», — подумала она. «Что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Баки. «Я думаю, что это куча дерьма», — ответил Джим. «Пошли за испанскими девочками». «Нет, подожди минуту», — возразил Баки. «Не спеши, подожди одну минуту». «Слушай», — сказал Джим, — «тебе хочется играть в сыщиков и разбойников? Хорошо, играй. Я хочу пойти за испанскими девочками. Я хочу найти эту Мезон-авеню. Я хочу прикорнуть на чьей-нибудь большой и мягкой груди. Господи, я хочу с кем-нибудь переспать, понятно? Ладно, это может подождать. Предположим, что это настоящее». «Да нет», — раздраженно ответил Сэмми. «Совершенно верно», — подтвердил Джим. «Откуда ты знаешь?» — спросил Баки. Глаза Сэмми сверкнули за стеклами солидных очков. «Прежде всего, каждый, кто посмотрит на эту штуку, сразу же увидит, что все это чушь», — сказал он. «Рапорт отдела детективов. Что это за дерьмо?» «А?» — спросил Баки. «Господи, Баки, я тебя очень прошу, пошевели мозгами. Рапорт отдела детективов. Ха! Тебе известно, что это такое?» «Что?» «Это штука, которую отправляют знакомым, и они посылают подарки. Что-нибудь вроде игрушечного пистолета или свистка, чтобы ночью будить всех соседей». «Мне кажется, тут все в законе», — сказал Баки. «Кажется, да». «Здесь где-нибудь напечатано название города, а? Скажи мне». «Нет, но...» «И когда ты только вырастешь, Баки?» — поинтересовался Джим. «Это такая же штука, какую ты получил от Роджерса. Только там было написано «Рапорт космического отдела», и к писульке был приложен игрушечный дезинтегратор и декодер». «Ну, а сам текст?» «А что текст?» — возразил Сэмми. «Посмотри на него. Женщина с револьвером и бутылкой нитроглицерина. Ну и ну». «А что тут такого?» «Совершенно невероятно», — заявил Сэмми. «Скажи мне, если это ненормальная дамочка сидит у них с револьвером и бутылкой нитроглицерина, как смог этот детектив, как его там, напечатать рапорт и выбросить его на улицу, а?» «Невероятно, Баки, совершенно невероятно». «А мне кажется, что все тут законно», — упрямо сказал Баки. «Послушай», — начал Джим, но Сэмми прервал его. «Давай я, Джимбо». «А мне кажется, что тут все законно», — упрямо повторил Баки. «Эта штука подписана?» — спросил Сэмми. «Ты видишь где-нибудь подпись?» «Конечно», — ответил Баки. «Детектив второй степени Мэйр-Мэйр». «Это напечатано, а подписано?» «Нет». «Ну и? Ну и что?» «Послушай, ты будешь корпеть над этим всю ночь?» «Нет, но...» «Для чего мы сюда пришли? Ну, чтобы играть в космический патруль с игрушечным дезинтегратором Роджерса?» «Нет, но... Чтобы тратить время, размышляя над посланием, которое какой-нибудь парнишка отпечатал на пишущей машинке своего старшего брата, когда играл в сыщиков и разбойников?» «Нет, но... Я задам тебе один простой вопрос, парень», — сказал Сэмми. «Самый простой. И я хочу от тебя самого простого ответа. Идет?» «Конечно, но мне кажется, тут все законно. Ты пришел сюда для чего? Чтобы переспать с девочкой, да или нет?» «Да. Ну? Ну?» «Давай выбрось это. Пошли. Ночь только началась», — Сэмми ухмыльнулся. «Ну, пошли, парень, что скажешь? Как насчет того, чтобы бросить бумагу и идти с нами? Идет?» Баки размышлял некоторое время. Потом он сказал: «Вы идите без меня, я вас догоню. Я хочу позвонить по этому номеру». «О, ради святого Будды», — сказал Сэмми. В 6:55 в дежурной комнате раздался телефонный звонок. Хэл Виллис посмотрел на Вирджинию, и когда она кивнула ему, взял трубку. 87-й участок», — сказал он. «Говорит детектив Виллис». «Одну секунду», — сказал голос на другом конце провода. Было слышно, как тот же голос говорил кому-то, очевидно находящемуся в той же комнате. «Откуда мне знать? Отдай это ребятам банку». «Господи, да к чему нам дело о карманных кражах?» «Рилей, ты самый большой дурак изо всех, с которыми мне приходилось работать. Я говорю по телефону, ты что, не можешь подождать одну паршивую минуту?» Затем голос вернулся. «Алло?» «Алло?» — переспросил Виллис. Вирджиния за своим столом на другом конце комнаты смотрел на него и слушал разговор. «С кем я говорю?» — спросил голос. «Говорит Хэл Виллис. Вы детектив?» «Да». «Это 87-й участок?» «Да». «Так, значит, тут какой-то розыгрыш, а?» «Это Майк Салливан из главного полицейского управления. Нам позвонили несколько минут назад. Секунду». На другом конце провода послышалось шуршание бумаги. «Нам звонили в 6:49. Звонил студент колледжа. Сказал, что подобрал на улице бланк донесения, на котором была напечатана просьба о помощи. Что-то относительно девицы с бутылкой нитро. Знаете что-нибудь об этом?» Вирджиния Додж неестественно выпрямилась на стуле. Револьвер почти коснулся горлышка бутылки. Со своего места Виллис видел, как дрожат ее руки. «Нитро?» — спросил Виллис, не отрывая глаз от руки Вирджинии. Он был почти уверен, что дуло револьвера вот-вот коснется стекла. «Да, нитроглицерин, как насчет этого?» «Нет», — ответил Виллис. «У нас ничего такого нет?» «Да, так я и думал. Но тот парень назвал свое имя и все прочие данные, так что казалось правдоподобным. Ну ладно, бывает. Я подумал, что во всяком случае стоит проверить. Никогда не мешает проверить». Салливан добродушно засмеялся. «Верно», — сказал Виллис, лихорадочно пытаясь как-то намекнуть Салливану, что послание соответствует действительности, кто бы ни составил его. «Конечно, никогда не мешает проверить». Говоря это, он не переставал смотреть на револьвер в трясущейся руке Вирджинии. Салливан снова рассмеялся. «Никогда не знаешь, где встретишь какого-нибудь психа с бомбой, а, Виллис?» И он рассмеялся еще громче. «Да, никогда, никогда не знаешь». «Конечно». Внезапно смех в трубке замер. «Между прочим, у вас есть полицейский по имени Мейер?» Виллис молчал. «Неужели это послание составил Мейер? Интересно, есть ли там его подпись? Если он скажет «да», сможет ли Салливан понять, в чем дело? Если он скажет «нет», станет ли Салливан проверять по списку работников 87-го участка? «А Мейер?» «Вы еще на проводе?» — спросил Салливан. «Что? Ах, да». «У нас иногда шалит телефон», — пояснил Салливан. «Я подумал, что нарушилась связь». «Нет, я слушаю», — ответил Виллис. «Так, ну как там насчет Мейера?» «Да, у нас есть Мейер». «Детектив второй степени?» «Да». «Интересно», — сказал Салливан. «Этот парень сказал, что послание подписано детективом второй степени Мейером». «Очень интересно». «Да». «И этот Мейер сейчас у вас?» «Да». «Это действительно интересно», — сказал Салливан. «Ну ладно, никогда не мешает проверить». «Что?» «Ради бога, Рилли, что ты не видишь, что я на телефоне?» «Мне надо идти, Виллис. Не волнуйтесь, ладно? Приятно было поговорить с вами». И он повесил трубку. Виллис сделал то же самое. Вирджиния медленно положила трубку на рычаг, взяла со стола бутылку с нитроглицерином и подошла к столу у окна, за которым сидел Мейер. Она не сказала ни слова. Поставила бутылку на стол перед Мейером, занесла руку с револьвером и ударила его по лицу, разбив губы. Мейер прикрыл лицо руками, но вынужден был опустить их под ударами револьвера, парализовавшими его кисти. А Вирджиния все била его по глазам, по лысой голове, разбив нос и раскровенив рот. Ее остановившиеся глаза неестественно блестели. Она наносила удары револьвером, словно рукоятью плетки, злобно, жестоко, метя в самые уязвимые места, пока Мейер, потеряв сознание и истекая кровью, не упал головой на стол, едва не столкнув на пол бутыль с нитроглицерином. Вирджиния подхватила бутыль и холодно посмотрела на Мейера. Потом она вернулась к своему столу.